«Ну, вряд ли вы хорошая сестра милосердия. Бестолку время тратите, зря». «Да, он прав. Бестолку, зря. И все же я не в силах прекратить это изводящее меня бессмысленное ожидание. А вдруг? Ведь Белый может вспомнить, что обещал часто сюда приходить и действительно прийти. Возвращаясь из летнего сада, я каждый вечер захожу в Дом искусств, и сейчас я, усталая и разочарованная, поднимаюсь по внутренней лестнице в столовую, может быть, встречу кого-нибудь. За длинным столом, накрытым скатертью, сидит Ходосевич, и рядом с ним Белый. От удивления и обиды я останавливаюсь. Он здесь распивает чай, а я его там ждала целых 2 часа. Я подхожу и здороваюсь с ними. «Подсаживайтесь к нам», — говорит Ходосевич. «Вот Борис Николаевич завтра возвращается в Москву. Это его последний вечер здесь». «Да-да», — оживленно подтверждает Белый. «Слава богу, последний. Уезжаю, хватит, не могу больше. Выпили меня здесь, выпотрошили. Ведь страшно подумать. Я в Вольфиле 50 лекций прочел. Нет, пожалуй, даже больше. Как не спятил, бегу в Москву, там отдохну, пора». Он обращается только к Ходосевичу, словно меня нет за столом. «Владислав Фелиценович, возвращайтесь и вы. Ведь мы москвичи, нам в Петербурге не по себе, нам тут плохо, очень. Право, а? Вернулись бы вместе со мной», — убеждает он, близко заглядывая Ходосевичу в глаза. Я слушаю молча и вдруг, набравшись храбрости, решаюсь. «Борис Николаевич, вы больше не ходили в летний сад?» Белый поворачивает голову и смотрит удивленно, явно не узнавая меня. «В летний сад?» — брезгливо тянет он. «Нет, зачем? Я его терпеть не могу. Я ничего там не потерял». И он снова начинает страстно уговаривать Ходосевича вернуться в Москву вместе с ним. «Я даже готов отложить отъезд на сутки, если вы согласитесь. Владислав Фельцанович, едем, едем вместе». Ходосевич, поблескивая пенсне, смеясь, отказывается ехать. «Я незаметно встаю и, не прощаясь, выхожу из столовой. Что ж, понятно, у Белого сейчас гораздо лучший слушатель, чем я. А меня он даже не узнал». Лето 1921 года, Москва. Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в уплотненной квартире на Басманной. У нас в Петербурге ни о каких жилплощадях и уплотнениях и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно из-за недействующего центрального отопления или от того, что далеко до места службы, перебираются в другую пустующую квартиру. Их великое множество, выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого. Здесь же, в квартире из 6 комнат, 21 жилец всех возрастов и всех полов, живут в тесноте и в обиде. В Москве живут в такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением. «Эх, привольно мы живем, как в гробах покойники, мы с женой в комоде спим, теща в рукомойнике». Большинство жильцов давно перессорилось, ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужья неизменно выступают в защиту жен, и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений. Ко мне, как к элементу пришлому и, главное, временному, здесь относятся довольно гостеприимно. Мне совсем не нравится в Москве, несмотря на то, что меня закармливают всякими вкусностями, но мне скучно. К тому же, что меня удивляет и огорчает, жена моего брата ревнует его ко мне. Я бы уже уехала домой, но боюсь огорчить брата, всячески старающегося угодить мне. Сейчас он на службе, а его жена ушла на рынок за покупками, я одна, и это очень приятно. Я берусь за свою новую балладу, как всегда, когда остаюсь одна. Дверь не хлопает, а отворяется без предварительного стука. В нее просовывается голова молодой беременной соседки, жены того самого рабочего, что распевает частушки. Она почему-то зауважала меня, должно быть, за то, что я из Питера. Она поверяет мне свои семейные тайны и советуется со мной,